Часть третья. Охота в заповеднике. 25. Рефлексия. Надеть на премьеру униформу с церемонии было ошибкой. Алекс на чем свет костерила, натирающий ремешок портупеи, впивающееся в солнечное сплетение металлическое кольцо, зажевывающую тонкий батист молнию брюк. Но больше всего раздражала ее светлая блуза, после стирки не поддающаяся утюгу и придававшая небрежный вид в остальном идеально прилизанному образу директора фильма на премьере своей картины. Александра постоянно теребила манжет, то и дело цепляющуюся за силиконовый браслет часов, застегивала пуговицу, защищаясь от холода кондиционеров, и тут же нервно расстегивала обратно, чувствуя нехватку кислорода. Но главная причина раздражающего неудобства заключалась в другом. Первый и последний раз, когда Тимофеева надевала эту одежду, она была не одна. Нежность ткани и натирающий в боку шов толкали в тяжелую темноту счастливых воспоминаний, царапали сердце остротой утраты и исковыривали в душе коросту со свежей, незажившей раны. 3 недели назад сильные ладони в россыпи веснушек стянули с нее эту мокрую рубашку и швырнули на пол душевой. Вечерние брюки из тяжелого черного атласа нашлись утром смятыми под раковиной, а портупея висела на крючке в ванной вплоть до новогодней ночи. Саше казалось, что целая вечность минула с того дня. Далеким и незнакомым звучал голос Антона, сообщающего ей по телефону дату похорон. Трусливыми и пустыми слышались Тимофеевой высказанные в ответ слова сочувствия. Она многократно возвращалась мыслями к тому диалогу, по несколько раз на дню перебирала в памяти фразы, представляла варианты речи, искала другие способы демонстрации участия и только сильнее закапывала себя в яму мучительной самокритики. Вот и сейчас, перед премьерой «Заповедных топий» в светлом фойе Дома кино, Алекс ожидала приезда Тельмана и компании. Но разум ее продолжал проигрывать запись тяжелого разговора. Куликов не отвечал больше суток. В очередной раз, услышав телефон абонента выключен, Саша отправила сообщение. «Мне очень жаль. Сочувствую насчет Петра Семеновича». Она хотела добавить что-то еще, написать, как за 2 коротких разговора, случившихся у нее с дедом Тохи, прониклась к неунывающему старику, рассказать, что чувствовала, когда позвонили из больницы и сообщили о смерти бабушки. Но все слова казались мелкими, недостойными светлой памяти и глубокого горя. Она бы обняла рыжего великана и долго молча стояла, слушая биение сильного доброго сердца, но не знала даже города, откуда Тони был родом. А оставалось ждать, и давалось это оттого мучительно, что не нашлось даже маломальской рабочей суеты, в которую продюсер Тимофеева могла бы погрузиться с головой. Вечером 2-го дня смартфон ожил. С экрана улыбалось фото рыжебородого весельчака, сделанный Алекс как-то во время одной из монтажных смен. Контрастом с улыбкой из прошлого голос в динамике звучал гулко, точно доносящийся сквозь бездонную пустоту шахты. «Привет», — прошептала Саша, не зная, как начинают разговор со скорбящими. «Здравствуй. Прости, не позвонил раньше». «Тоха, мне очень жаль». Голос сорвался в хрип. Горло свело, а глаза защипало. Трубка в ответ громко вздохнула. Или это были помехи на линии? «Спасибо», — Антон говорил медленнее обычного. Точно слова с трудом пробивались через упавшую на сердце тяжесть. «Фильм приняли. «Я перевела тебе остаток гонорара». Фраза прозвучала по-деловому холодно, и Саша стиснула зубы, точно от сводящего скулы ледяного напитка. «Спасибо», — повторил Антон и уже ровным безучастным тоном добавил. «Похороны в пятницу. Дальше мне надо будет еще кое-что решить. Так что вы там пока без меня обходитесь». «Вы», — мысленно повторила Алекс. Куликов не сказал «ты», отстраняясь или просто придерживаясь заданной Тимофеевой деловой интонации. «Если я могу чем-то помочь», — промямлила она и тут же укорила себя за очередную круглую формальную фразу. «Спасибо, Сашка», — знакомая теплота скользнула в голосе, и Алекс закусила губу от нахлынувшей грусти. «Я позвоню тебе позднее». И он прервал разговор. Шли дни. Вестей от Куликова не было. Алекс корила себя, что не поехала на похороны. Писала сочувствующие, трогательные сообщения, но стирала их, так и не отправив. Лежа одна в холодной постели, пыталась уловить запах Тони. Но постельное белье пахло свежестью кондиционера. Вела долгие безмолвные диалоги, но ответом приходили слезы, скатывающиеся по скуле в выемку ушной раковины. В новогоднюю ночь, напившись на шумной вечеринке у Дэвида, Саша не удержалась и набрала номер любимого. Но длинные гудки не оборвались знакомым хриплым голосом, и первое январское морозное утро не принесло вести от Рыжего. Александра постигала смирение и пыталась строить планы, но работы в празднике было мало, а общество счастливо влюбленных Тельмана и Эммы вгоняло в еще большую тоску. Тяжелые раздумья прервал певучий, вкрадчивый голос Васильевой. Актриса, звонко цокая высокими каблуками, пересекла фойе и оставила на щеке Алекс легкий дружеский поцелуй. Небесно-голубые глаза заглянули в потухшие угли Сашиных заботливым участием, а маленькая ладошка в одобрительном жесте скользнула по длинным пальцам. «Смотри, кого мы с собой привели!» — радостно выдохнула блондинка и отступила в сторону. Тимофеева ожидала увидеть Арсена после церемонии, сблизившегося с Дэвидом и не пропускающего ни одного светского выхода перспективного режиссера. Но, вопреки ожиданиям, у входных дверей переминался Николай, исполнитель главной и единственной мужской роли в заповедных топях. И, несмотря на то, что этот самородок, звезда сельского актерского кружка, немало испортил Саше крови во время съемок, она улыбнулась. Наряженный в давно вышедший из моды бордовый пиджак, подпоясанный широким танцевальным поясом типа кушака, с вытащенной на показ золотой цепью поверх застиранной линялой футболки, Коля выделялся даже на фоне разномастных гостей, приглашенных на премьеру. «Мадам, позвольте мне быть вашим кавалеристом», — выдал Николай и склонился перед Александрой в шутовском поклоне. «Вы имели в виду кавалером, сударь?» — поддержала игру Саша. «Отнюдь! В упряжь вы уже облачились. Осталось только запрячь и оседлать». «Пру, поручик! Придержите коней. Эта особь норовистая и легается. Да и староват ты меня седлать, Коля», — улыбнулась Саша. «Старый конь борозды не портит», — он гордо предложил Алекс руку. «Зато пашет неглубоко», — подначила та и взяла актера под локоть. «Да у меня лучший плуг на районе». «Стало быть, это ты все болото изрыл? Сплошные кочки и колдобины, что ни пройти, ни проехать». Бесхитростная беседа отвлекла от грустных мыслей. «А то! Специально ловушки готовил. Хотел вас подольше в нашей глуши подержать. Надеялся, товарищ режиссер сразу сиквел снимет со мной в главной роли. а он вон себе какую приму выловил». Николай многозначительно перевел взгляд на Эмму, которая радостно окивала кому-то из друзей Тельмана. «Да, ваше болото оказалось щедро на сюрпризы». И Алекс вспомнила мягкие губы Тони, касающиеся ее пальцев в первый вечер командировки, обжигающий горло коньяк и сжатую в кулак футболку в темноте погреба. «Выпьем», — предложила она Коле. «С превеликим удовольствием», — поддержал идею актер. За несколько минут до начала сеанса в фойе появился Покровский. Эмма радостно взвизгнула и рванула навстречу. «Арсений Ларионович, мы так рады, что у вас получилось прийти к Дэвиду на премьеру!» Арсен галантно поцеловал ладони актрисы, пожал руку Тельмана и устремил на Алекс внимательный взгляд. Саша лишь равнодушно кивнула, тут же отвернувшись к вещавшему об особенностях весенней рыбалки на резинку Николаю. Но эта демонстративная отстраненность лишь подстегнула ответственного продюсера «Человека года» подойти и, обняв за талию, шепнуть в самое ухо. «Давно не виделись, Алекса». Александра пожала плечами. «Три дня назад ты был у Дэвида на квартирнике по случаю Старого Нового года». «Удивлен, что ты запомнила. Кажется, весь вечер тебя не интересовало ничего, кроме экрана смартфона и графина с клубничной маргаритой. Кстати, что вы пьете?» Он с брезгливым прищуром принюхался к содержимому Сашиного бокала. «Портвейн!» — громко вклинился в беседу Николай. «Настоящий азербайджанский Агдам. Хрен найдешь сейчас. Не то, что раньше. Раритетный я угощаю. Может, у вас еще и три топора в закромах припрятаны?» Сарказм в голосе Покровского едва улавливался. «Что вы, любезнейший, это не женский напиток. В молодости соблазнять свою женку ходил с Алазанской долиной. Так мы уже 30 лет вместе». «За совместные увлечения и общие вкусы», — подняла Алекс тост. «Даже если они очень напоминают алкоголизм», — добавил Арсен так тихо, что его услышала только Александра. С провокационной улыбкой она отпила глоток и протянула бокал Покровскому. «Не так страшен букет, как дивно послевкусие. Такого ты точно давно не пробовал». В темных глазах мелькнула искра азарта. И Арсений отметил, как погасший взгляд девушки вспыхнул озорным интересом. «А давайте на брудершафт!» Николай решительно обнял за плечи и прижал к себе одновременно Покровского и Тимофееву. «Коль, я понимаю твое потаенное желание поцеловать этого бесконечно привлекательного мужчину, но побереги любовь для поклонников таланта, который после премьеры набросится на тебя с лобызаниями и домогательствами». Алекс ловко высвободилась, подхватила обоих кавалеров под руки и повела в сторону зрительного зала. «Нас ждут VIP-места в первом ряду и зажигательная речь гения современного кинематографа». Так Алекс оказалась зажатой между Арсением и Николаем. Покровский оглядел зрителей и как бы между делом поинтересовался. «Кстати, а где Рыжий? Куликов, кажется?» «Да, Сашуль, где Антоха? Парни ему привет передавали и хотели на весенние покатушки позвать». Сноска. Соревнования по езде по бездорожью на полноприводных автомобилях. Уехал. По семейным обстоятельствам. Алекс напряглась, вытянулась в струну и не обратила внимания, как рука Арсена легла на спинку кресла. Так, с прямой спиной и ладонями, комкающими на коленях дорогую ткань дизайнерских брюк, Саша просидела все 26 минут премьеры. Единожды раздраженно дернулись узкие плечи, отвергая прикосновение Покровского. В остальном Алекс была подобна мраморной статуе. Заповедные топи стали личным испытанием, десятым кругом дантового ада для продюсера Тимофеевой. Она помнила каждый план, узнавала все ракурсы и могла продолжить любой дубль за кадровой, не вошедшей в фильм сценой. Но не замерший в единении с прекрасным зал, ни громкие аплодисменты, приглашающие на сцену съемочную группу, ни радостные объятия Николая и поздравительные поцелуи Арсена не могли пробиться через холодную пелену обращенного в себя взгляда. За черным маревом зрачков, оттиском на изнанке сетчатки золотом закатного солнца полыхал один образ. Ухмыляющаяся физиономия рыжебородого великана затмевала все происходящее. Фуршетный бокал чуть заметно подрагивал в длинных пальцах, когда гости по очереди подходили поздравить Тельмана и восхититься игрой Эммы. Николай принимал похвалу бурно, норовя выпить с каждым поклонником таланта. Яровой, пользуясь случаем, обхаживал двух совершенно одинаковых девиц, отличающихся только цветом волос и маркой сумочек. Саше хотелось бежать, удрать потихоньку, пока все увлечены демонстрацией собственного «я» на этой ярмарке тщеславия. Спрятаться от шумного радостного мира в полумраке такси, включив в наушниках нестерпимо громкую музыку. Где-то далеко отсюда хорошему человеку было чертовски плохо, и осознание этого больно ранило ее. Только сейчас, расставшись с Куликовым, не имея возможности каждый день встречать насмешливый взгляд изумрудных глаз, не слыша хриплого ровного голоса, по-деловому отвечающего на рабочие вопросы, и не зная, когда еще большие руки по-свойски крепко сгребут ее в объятия, Алекс ощутила силу привязанности и поняла, что за последний месяц впустила мужчину в свою жизнь значительно глубже, чем кого бы то ни было до этого. «Алекса, мы едем в клуб», — нетерпящим возражения тоном констатировал Покровский и практически впихнул несопротивляющуюся Сашу в куртку. «Господа и дамы, я позаботился о проходках для всего коллектива, приложившего руки и таланты к этой выдающейся картине». Арсен возглавил шествие до такси. Нетрезвый Николай висел между Яровым и его одинаковыми спутницами. Эмма восторженно повизгивала и увлеченно шептала на ухо Дэвиду. Алекс равнодушно позволила актрисе подхватить ее ладонь и увлечь следом за друзьями. Шумный клуб казался лучшей альтернативой одинокой пустой квартире и молчащему мобильному. Уже в такси, зажатая на заднем сиденье между Покровским и одной из спутниц Ярового, Саша задумалась о правильности сделанного выбора. От постоянно хихикающей соседки разила приторно-сладким парфюмом, а маленькая сумочка ее больно упиралась Алекс бок. С другой стороны, колено касалась рука Арсена. Теплые мягкие пальцы с аккуратным маникюром то и дело, как бы невзначай, задевали Сашины брюки. И можно было бы заподозрить в этом движении какой-то тайный умысел, если бы не адская теснота и общее на всех пассажиров состояние легкого подпития. На штурманском месте рядом с водителем расположился Николай. «Шеф, ты меня до вокзала подкинь, а потом молодежь тусоваться вези. Чем мне старику портить веселье? Да и мужики уже у нас в клубе, небось, поляну накрыли». На этих словах он обернулся и подмигнул Тимофеевой. «Саш, может, ну этот блескучий муравейник, Оно, конечно, красиво, дорого-богато, но ты бы видела, какое вчера было северное сияние у нас над болотами. Словно сами ангелы на земле алмазное покрывало расстелили, а над ним серебряную занавесь натянули. Алекс благодарно улыбнулась. Простецкая откровенность сельского актера цепляла за душу. Ей совершенно не хотелось в глушь, но Коля прочно ассоциировался у нее с чувствами, пережитыми в осенней командировке, поменявшей столь многое между ее участниками. Саша, конечно, не вышла из такси, высадившего хмельного балагура на привокзальной площади, только помахала вслед высокой подтянутой фигуре. Ощущение, что она навсегда расстается с чем-то очень важным и значимым, кольнуло интуитивным предчувствием. Александра передернулась, скидывая наваждение. Арсен озабоченно повернулся в поисках причины внезапной нервной дрожи. Но Саша уже взяла себя в руки, вернула на лицо холодную сдержанность и даже позволила себе усмехнуться бородатой, уже миллион раз слышанной шутки, выданной приторной попутчицей. В клубе Покровский оставил девушек у стойки и отправился улаживать внезапно возникшее недоразумение со столиком. «Смотри!» — громко зашептала безымянная спутница. «Это Вероника! Она любовница самого...» Тут девушка перешла на заговорческий шепот и выдохнула Алекс в ухо имя известного олигарха. «Говорят, она досталась ему по наследству, когда у того убили партнера по бизнесу». Тихий голос прерывался восторженными вздохами. «Интересно, ее передали по описи имущества вместе с акциями и ключами от офиса или как эстафету из рук в руки?» — ответила Алекс, но ее слова то ли утонули в громкой музыке, то ли растворились в приступе оглушающего восхищения собеседницы. В этот момент та самая Вероника приметила Арсения Покровского и буквально повисла на нем в приветственном поцелуе. «А Шура, как всегда, у бара!» — подошедший Тельман шутливо изобразил опьянение. «У нашего продюсера что к запою, что к работе одинаково серьезный подход. Дэви, девочкам тоже нужно иногда расслабиться и снять стресс». Эмма, понимающе улыбнулась Алекс. «Согласен. Алкоголь выходит дешевле, чем твои походы по магазинам», буркнул Дэвид так тихо, что услышала только Саша. Тем временем Покровский в сопровождении длинноногой награды успешного бизнесмена направился к одной из кабинок и позвал киношников за собой. «Дамы и господа, позвольте представить вам Веронику. Ника, это мои друзья, известный режиссер Давид Исаакович Тельман и его команда. Мы только что с премьеры нового фильма». «Арс, котик, у тебя всегда такие интересные знакомые?» — проворковала красавица, сминая в собственническом жесте рубашку на груди Покровского. «Котик?» — сознание Алекс прострелило узнаванием. Именно этот голос слышала она по ту сторону телефонной трубки на утро после их первой с Тони совместной ночи. Арсен наставил рога одному из самых богатых людей страны? Вечеринка обретает пикантность. С повышенным интересом Саша осмотрела девушку с головы до ног. Выглядела Вероника ухоженно и дорого. Такая же высокая, как Алекс, с едва уловимым восточным колоритом идеально нарисованного лица, длинными до талии, темными, гладкими, как шелк, волосами, тонкой шеей, унизанной двойной нитью крупного черного жемчуга. А она была прекрасна той выверенной красотой, что стоит немалого труда и гонорара профессионалов из салонов и спа. «На тебя похоже», — заметила Эмма, подталкивая Александру в самый дальний угол за столиком. «Ни капли», — отмахнулась Тимофеева. «Я с краю хочу сесть, чтобы бегать курить, никому не мешая». «Курить вредно», — нетерпящим возражения тоном парировала актриса, крепко вцепилась в локоть Алекс и переключилась на сплетническую волну. «У вас один типаж, холодный, зимний, фигура модельная, вытянутая. Если бы ты своей внешностью занималась чуть чаще, чем никогда, Арсен бы на других вообще не смотрел». «При чем тут это?» — недоумевала Саша совершенно искренне. Блондинка шумно вздохнула и закатила глаза. «Ну как можно быть такой умной и совсем не разбираться в людях? И ежу понятно, что ты Покровскому нравишься. Он даже в объятиях этой Вероники с тебя глаз не сводит». И точно в подтверждении слов актрисы Алекс поймала пристальный взгляд. А Арсен смотрел изучающе, стараясь уловить в отрешенном Сашином лице реакцию на происходящее. Но Александра в ответ дежурно улыбнулась и кивнула в сторону бара. Расшифровав жест без подсказок, Покровский увлек за собой Ярового с Тельманом, оставив девушек налаживать контакт. Вероника грациозно опустилась на сиденье, а оценивающе оглядела собравшихся, задержав дольше других взгляд на Эмми. Алекс усмехнулась, представив, как в черепной коробке под гладкими черными волосами взвешивается на весах и анализируется уровень опасности потенциальной конкурентки. На вкус Саши Эмма была красивее. Хорошенькое личико актрисы жило миллионом эмоций. Синие глаза горели искренним восторгом и жаждой жизни. Васильева располагала к себе не только и не столько кукольной красотой, а она была непосредственно, точно постигающий мир ребенок. И даже если за поступками и ужимками стояла игра, Эми хотелось верить. Вероника же была идеальна. Такую девушку невозможно было не заметить или проигнорировать. Она приковывала взгляд, вызывала восхищение мужчин и зависть женщин. Но Алекс знала, красивая оболочка перестанет привлекательно блестеть, если внутри нет вкусной начинки. «Значит, вы работаете в кино? Когда ближайшие съемки? Я подумываю насчет карьеры в шоу-бизнесе. Но Арс говорит, что у меня очень загруженный график, чтобы бегать на пробы. А вот мою подругу между тем свел с нужными людьми. Она хотела стать певицей. Кстати, сегодня здесь в клубе как раз планируется ее выступление. Я потому и приехала». «Думала, вы здесь вместе с Покровским?» Алекс спросила без интереса, лишь бы просто поддержать разговор. Но собеседница весело рассмеялась. «Ой, ну нет, конечно. Вместе!» Это слово она выделила интонационно и изобразила пальчиками в воздухе кавычки. «Я могу быть только с одним человеком. Ну, вы все знаете, о ком я. И давайте перейдем на «ты». Я Ника». Девушки представились. Но имена спутниц Ярового тут же вылетели у Тимофеева из головы. То ли виной тому был выпитый с Николаем портвейн, то ли мозг решил отсеять информацию как малозначительную. Жесткий контроль и пояс верности в придачу. В продолжении темы привычно съязвила Саша. И тут же была удостоена тихого смешка Эммы и двух одинаковых осуждающих взглядов. «Почти», — беззаботно рассмеялась Ника. «У меня сейчас, так сказать, испытательный срок для проверки лояльности и доверия. Представляешь, он потребовал, чтобы я даже смотреть не вздумала в сторону других мужиков». Спутницы Ярового синхронно покачали головами. Пухлые губы актрисы подавили улыбку. Алекс взглянула на собеседницу с ироничным интересом. «Даже Infinity не подарил, а оформил на меня в кредит. Сказал, что будет выплачивать ровно до того момента, пока я не пятнаю его репутацию, иначе блокирует карту». «Какой кошмар!» — выдохнула одна из одинаковых. «А много платить осталось?» — меркантильно поинтересовалась Эмма. «Половина!» — обреченно закатила глаза Вероника. «Как жить в таких невыносимых условиях?» «Самый простой вариант — не изменять». Алекс искренне надеялась, что никто не заметил в ее голосе издевки. «Ох, если бы все было так легко! Молодость и красота уходят, а так хочется настоящей любви!» Четыре девушки за столом одновременно печально вздохнули. «Ну, тут либо любовь, либо Infinity». Саша всеми силами старалась сдержать яд рвущегося наружу сарказма. Но, казалось, никто из присутствующих не замечает издевки в ее фразах. «Если совсем прижмет, можно продать Infinity, выплатить кредит, а на остаток купить себе простенький седанчик», — резюмировала Алекс. «Как продать Infinity?» — лицо Вероники вытянулась от изумления. «Через интернет», — выдала Алекс, понимая, что еще чуть-чуть и заржет в голос, не в силах больше стебаться с серьезным лицом. «Уверена, ваш возлюбленный купит вам хорошую машину», — подхалимски выдала одна из подружек Дениса. «Арс?» — Вероника пренебрежительно рассмеялась. И Александре стало искренне обидно за Покровского, хоть она и была уверена. Ответственный продюсер не упустил даже малой доли личной выгоды и удовольствия в этих отношениях. «О, да! Он в меня по уши влюблен!» — смеясь, продолжила содержанка. И на этот раз Тимофеева не стала скрывать недоверчивой ухмылки. Ибо мальчишеская влюбленность была так же свойственна Арсену, как Веронике, альтруистические порывы. «Но Покровский для меня, как бы это помягче сказать, слишком беден». Темные глаза зажглись холодным расчетом. «На Рождество он подарил мне сумку Луи Виттон». Трое девушек восторженно выдохнули. «Просто одну сумку!» Акцентируя каждое слово паузами, прошипела Вероника. Эмма хмыкнула, а одинаковые закачали головами под обострастным осуждением. «Я не могу жить в нищете, но любовник он отличный, лучший на северо-западе». Ника требовательно глянула в сторону бара, откуда уже возвращались сделавшие заказ мужчины. «Какой богатый жизненный опыт! Какой обширный сексуальный кругозор!» Не удержавшись, шепнула Алекс Эми. И та поперхнулась смехом, прикрыв рот ладошкой. «Курить пойду. Мне срочно надо подышать отравой после столь возвышенных диалогов». И Саша буквально столкнулась лицом к лицу с Арсеном. «Возвращайся быстрее, Алекса. Вот-вот начнется концерт. Мой старинный приятель представит публике свою новую протеже. Я сам ее не слышал, но, по слухам, настоящая бомба. У девочки все шансы стать звездой». «Звездец тут и так сегодня полный», — мысленно парировала Саша, удостоив Арсения только согласным кивком. Под курилку при клубе отвели летнюю террасу. В теплое время года ее использовали как лаунж-зону. В январе, даже несмотря на остекление и газовые обогреватели, здесь было прохладно. И Саша накинула на плечи куртку. За огромными панорамными, выходящими на него окнами, бушевала классическая питерская зима. Шел проливной дождь. Вытащив зубами из пачки сигарету, Саша принялась рыться по карманам в поисках зажигалки. «Сударыня, вы позволите?» Вкрадчивый, тягучий мужской голос застал врасплох. Алекс резко подалась назад, но крупный лысеющий мужчина средних лет добродушно улыбнулся, протягивая ей зажженную спичку. «Благодарю», — Саша прикурила. «Избавился от всех вредных привычек, а вот полностью отказаться от сигарет не могу. Как думаете, пачка в неделю — это много?» Тимофеева взглянула на собеседника оценивающе. Редкие русые волосы, очки в тонкой золотой оправе, классический костюм, темный галстук. Все очень сдержанное, неприметное и вместе с тем явно непростое. Мужчина больше всего походил на университетского профессора, но легко мог оказаться банкиром или бизнесменом. Однако Саша поняла, что ей импонирует отсутствие у него претенциозной вычурности и внешних атрибутов успеха. «Думаю, немного греха только делает нас более человечными. Интересная и тонкая мысль. Обязательно обсужу ее на воскресной исповеди». Девушка удивленно выгнула бровь, и мужчина с готовностью пояснил. «В современном мире столько соблазнов, что простому человеку очень легко сбиться с праведного пути. Многие нуждаются в поводыре. Вот я, слабый человек, часто сомневаюсь, мучаюсь правильностью выбора, боюсь ошибиться. Недавно стоял перед дилеммой. Могу ли я позволить себе автомобиль более высокого класса, чем у моего руководства? Не будет ли это проявлением гордыни? Но ведь я заработал на него и могу позволить себе осуществить давнюю мечту». «И как? Осуществили?» «Да. Духовный отец благословил мне покупку Порше». Не успела Алекс отреагировать на это замечание, как за стеклом в струях дождя мелькнула знакомая миниатюрная фигурка. Не разбирая дороги, прижимая к груди пальто и сумочку, прочь от клуба бежала Эмма. Саша швырнула окурок в пепельницу и, не попрощавшись, рванула на улицу следом за актрисой. «Эмма!» — окрикнула она, но актриса не обернулась. «Стой!» Во всю тренированную шумом съемочных площадок глотку гаркнула Саша, и блондинка остановилась как вкопанная. В несколько шагов, догнав Эмму, Александра ужаснулась. Смешиваясь с каплями дождя, по бледному лицу градом катились слезы. Лицо исказилось от рыданий. Хрупкие плечи дрожали, а руки так тряслись, что Саша обхватила ладони Васильевой своими. «Он меня нашел! Нашел! Все пропало!» — пролепетала Эмма и уткнулась в ее грудь, трепеща от страха.